Три фантастические симфонии Сейдзи Адзавы. Мураками. А теперь давайте послушаем фантастическую симфонию Берлиоза, которую вы записали с симфоническим оркестром Торонто. 1966 год. Ставлю «Шествие на казнь». Каким был уровень симфонического оркестра Торонто, когда вы туда пришли? Адзава. Не особо хорошим, если честно. Я значительно сменил состав, за что меня не взлюбили. Поменял даже концертмейстера. Он приходил жаловаться ко мне домой, стоял у порога. Зато новые ребята, которых я тогда набрал, играют там до сих пор. Но звук суховат, не так ли? Так и есть. Записывали в Месси-Холле в Торонто. Он славится своей мерзкой акустикой. За это его в шутку и прозвали Месси-Холл. Зал-бардак, английский. Это там, где Чарли Паркер сделал свою знаменитую живую запись. Поклонники джаза очень хорошо его знают. Возвращаясь к вашему исполнению, музыка довольно живая, танцующая. Да, звучит свободно. Здесь видна музыка. Это лучше, чем я ожидал, хотя качество записи так себе. В конце части я поднимаю иглу проигрывателя. Я тоже считаю, что исполнение отличное. Не зная других вариантов, был бы полностью удовлетворен. Но после того, как послушал исполнение Бостонского симфонического, стал считать иначе. Слишком велика разница. Эта запись сделана гораздо позже. Лет на 15, наверное. Нет, не так много. Посмотрим. 73-й год, то есть получается всего на 7 лет позже. Ставлю запись. Снова «Шествие на казнь». Сразу же заметна разница в темпе. Звучит очень массивно. И все же сам оркестр здесь явно лучше. Звучит по-другому, да. Слышите пассаж фагота? Это по силам только Бостонскому симфоническому в лучшие годы. Но не оркестру Торонто. Литавры тоже звучат совершенно иначе. Музыканты симфонического оркестра Торонто все были слишком молоды. Зато чувствуется энтузиазм. Энтузиазм есть. Некоторое время мы неподвижно слушаем музыку. Хотя прошло всего 7 лет, музыка заметно изменилась. Могли бы вы подробнее рассказать об этом? Дело в том, что 7 лет для меня тогда довольно большой срок. И то, что музыка изменилась, вполне естественно. Ведь после Торонто я сначала стал музыкальным руководителем симфонического оркестра Сан-Франциско и только потом отправился в Бостон. Меняется оркестр, меняется звук, и, естественно, меняется музыка. Фантастическая симфония, исполненная Сайто Кинен в этот раз, в декабре 2010 года, тоже совсем другая. Пожалуй, я и сам немного изменился. Я сознательно долго не исполнял это произведение. Хотел сделать паузу. В этот раз исполнение получилось чуть более приторным. Приторным? Адзава хохочет. А давайте посмотрим теперь DVD с концертной записью фантастической симфонии, сделанной 4 года назад в Мацумото с оркестром Сайто Кинен. Снова звучит «Шествие на казнь», и опять исполнение немного отличается от двух предыдущих. Музыка по-прежнему наглядна, она все так же подвижна, но рисунок теперь иной. Говоря джазовым языком, у нее другой грув. Вон тот парень слева, первая труба Берлинского филармонического оркестра. А это третий тромбон Венской филармонии. Он встает со стула и начинает двигаться в такт музыки. Адзава со вздохом, глядя на себя на экране за дирижерским пультом. «Так я и сорвал поясницу. Я тогда повредил плечо, не мог им нормально работать, вот и приходилось двигаться всем телом, да еще в неудобной позе. В итоге пострадала поясница. Не работает одно, калечишь другое. Идиотизм». «Вы очень подвижно дирижируете. Это тяжелый труд. Двигаетесь вместе с музыкой». Если послушать и сравнить эти три исполнения, разница действительно есть. Я делаю так впервые, и результат меня сильно удивил. Для меня тоже очевидно различие этих трех фантастических симфоний. Сначала в Торонто вам 31 год, поэтому исполнение мощное, оно словно толкает вперед. Как я уже говорил, музыка словно танцует и подпрыгивает в ваших ладонях. Затем, когда вы отправились в Бостон и получили лучший оркестр, вы словно бережно прикрыли музыку ладонями, оставили ее дозревать. И, наконец, недавнее исполнение с оркестром Сайто Кинен. Ладони понемногу приоткрываются, впуская свежий воздух, отпуская музыку на свободу. Словно оставляют ей пространство для спонтанности. Пусть летит. Можно сказать, музыка стала естественнее. Может, вы и правы. Возможно, эта тенденция еще усилилась, и декабрьское исполнение фантастической симфонии в Карнеги-Холле получилось даже более мощным. Может быть, благодаря звучанию оркестра Сайто Кинен? Да. Судя по видео, я не углубляюсь в детали. Работая в Бостоне, вы больше внимания уделяли мелочам, словно закручивали большой механизм болтик за болтиком. Да, как я уже говорил, это было связано с моим желанием максимально улучшить качество, повысить ценность оркестра. В Бостонской фантастической симфонии, которую мы сейчас слышали, вы кропотливо прорабатываете детали. Где-то меняете темп, где-то тембр, и в результате исполнение получается даже не причудливым, а скорее похожим на подвижную миниатюру. Это красиво. А вот у Торонто и Чикаго музыка словно сама по себе. Ну, там она звучит очень естественно. Я тогда был в хорошей форме. Каждое из трех исполнений отличается от двух других. Послушав три такие разные фантастические симфонии, я увидел три этапа или три ипостаси вашей музыкальной жизни. Думаю, с возрастом что-то меняется. Отношение к оркестру. А что до меня лично, то в 70-е я уже не мог так же активно дирижировать руками, как в 60-е, потому что повредил плечо. Так что технические нюансы тоже надо учитывать. Кроме того, как постоянный музыкальный руководитель Бостонского симфонического, вы весь сезон работали с одним оркестром. Поэтому желание поиграть с деталями вполне объяснимо. Безусловно, это важно. А Сайто Кинен — оркестр непостоянный, поэтому сильно углубиться в детали не получится. Приходится отчасти делать ставку на спонтанность. Да, это верно. Кроме того, когда встречаешься от случая к случаю, есть ощущение новизны. Какой-то сюрприз. Что поделать, Танабата смеется. А как было в Вене? Вена — это друзья, вместе с кем создаешь музыку. Там мне было довольно легко. Хотя вы руководили оперным театром, оркестр — это Венская филармония. Совершенно верно. Но я был руководителем не Венской филармонии, а оперного театра. Дело в том, что у Венской филармонии нет музыкального руководителя. Музыканты сначала поступают в оркестр оперного театра, а потом уже переходят в Венский филармонический. Чтобы кто-то напрямую устроился в Венскую филармонию, это совершенно исключено. Вот как? Я не знал. Сначала музыкантов прослушивают в оркестре оперного театра, и только поработав там, как правило, года два или три, они переходят в Венский филармонический оркестр. Есть и такие, кто сразу после поступления в оперный театр играет в Венской филармонии. В отличие от Бостона, там вам не приходилось заниматься организационными вопросами и подготовкой. Верно. Конечно, я участвовал в прослушиваниях, но только как член комиссии. К тому же, в отличие от Бостона, я почти не занимался кадровыми вопросами оркестра. Зато у меня были певцы. На прослушивании оперных певцов я довольно активно высказывал свое мнение. Оркестр использовали тот, что есть? Да. Выходит, оркестр в данном случае был всего лишь частью искусства под названием опера. Верно. Вы можете спросить, а чем же занимается руководитель оперного театра? В идеале я, наверное, должен был задержаться там дольше, чтобы поставить больше опер. но из-за хлопот со здоровьем мне мало что удалось. И все же было здорово. Я счастлив, что представилась такая возможность. Потрясающий шанс, дарованный Богом. До этого я совершенно не представлял, как устроен оперный театр. Только чтобы это узнать, уже стоило там поработать. Мне было очень интересно. Я люблю оперу и мог ставить любую на своих условиях, стоило только захотеть. 2 года назад в Вене я слушал Евгения Онегина Чайковского под вашим управлением. И постановка прекрасная, но лично меня больше поразило безупречное, выверенное звучание оркестра. Сверху он напоминал единый организм, живой, трепещущий, подвижный. Евгений Онегин в Токио опера «Но море» был хорош, и все же это другое. Тогда в Вене я посмотрел еще несколько опер и испытал высшее блаженство. Но давайте вернемся к 60-м. RCA сделали с вами множество разных записей. Вот основные. «Картинки с выставки» 1967-й, «Пятая симфония Чайковского» 1968-й, «Хафнеровская симфония Моцарта» 69-й, «Концерт для оркестра Бартока» 69-й, «Кармина Бурана Орфа» 69-й, «Жар птица и петрушка» 69-й. Добавим сюда обязательный бонус-треки в виде неоконченной и пятой симфонии. 68-й. Никакой логики. Отзава. Да уж, смеется. Моцарты, кажется, писали с Чикагским симфоническим. Нет, с новой филармонией. Но остальные произведения в основном с Чикагским симфоническим. Кстати, Питера Сёркина, бетховенский концерт для фортепиано с оркестром номер 6, о котором мы недавно говорили, тоже записывали с новой филармонией. Точно. Странное произведение. Это единственный раз, когда я его исполнял. Переложение скрипичного концерта. Думаю, с точки зрения звучания, обработать его для фортепиано — заведомо обреченная задача. Полностью согласен с вами. Он не годится для фортепиано. Но надо было знать Питера в те годы. Что угодно, лишь бы не как отец. Мне его было жаль. Видимо, он хотел записать Бетховена, но что-то необычное. Вот и выбрал произведение, которое отец наверняка не стал бы записывать. Хотя после смерти отца Питер записывал то же, что и он. Например, фантазию для фортепиано, хора и оркестра. Еще из ваших записей того периода мне нравится «Кармина Бурана», «Орфа». Великолепная, живая, яркая. Бостонский симфонический оркестр? Да. Я тогда еще не был их музыкальным руководителем. Кармину Бурану я также исполнял с Берлинским филармоническим оркестром еще при Караяне, на концерте Святого Сильвестра 31 декабря в Берлине. Из Японии тогда полностью привезли хор Синьюкай. Возможно, стоит исполнить Кармину Бурану с Сайто Кинен. Кстати, есть хороший хор. С удовольствием послушал бы.